«Все?» — подтвердил Макс, не чувствуя за собой ни тени вины за скудость информации, которая была извлечена из компьютера. Но Блумберг был настроен совсем немиролюбиво. «Ладно, мать-перемать», — сказал он, — «про тебя я уже все понял. На коленку ты мне не то что компресс не положишь, ты ее пальцем не тронешь. А если тронешь, так только для того, чтобы прижечь ее горячим утюгом. Про то, чтобы поднять эту гребаную вешалку в прихожей, я и говорить не буду, потому что ты просто не поймешь, о чем это я с тобой толкую. С этим все ясно. Но две вещи ты для меня все-таки сделаешь. Всего две, понял? И попробуй перемать не сделать». «Первую я уже сделал», — с усмешкой отозвался Макс и протянул шефу почти полный стакан темного липкого вина под названием «Кавказ». По глубокому убеждению Макса и Никола Вейнцеля, к которому они пришли каждый самостоятельно своим путем, пить это вино, или подобное, если такое вообще где-нибудь в мире существует, может только Блумберг. И при этом не добровольно, а как бы в отместку себе или во искупление какого-то своего давнего и очень-очень тяжкого греха. И грех этот, судя по всему, такой давний, тяжкий и неизбывный, что напиток этот Блумбергу специально доставляли из России, и он очень ревниво следил, чтобы запасы его не истощались. Блумберг принял от Макса стакан «Кавказа» и даже спасибо не сказал, что вообще-то было на него не похоже, а могло свидетельствовать лишь о сильном волнении, в котором он находился. Причин этого волнения Макс не понимал и потому слегка удивился приказу, который Блумберг отдал, покончив со своей искупительной чашей. «Залезь во все компьютеры Темпельсдорфа. Пассажиры, экипажи, маршрут». И, немного подумав, добавил: «И вообще во все местные авиалинии». Макс помедлил. Большая часть информации, которую хотел получить Блумберг, была незаконной. Но в немце, как и в любом человеке, понятие «законно» или «незаконно» перемешиваются с другими понятиями «поймают» или «не поймают». Макс Ширман знал о компьютерах все, что может знать человек, и даже немножко больше. Разве что Вейнцель знал столько же, да и то с другой, со своей стороны. Они вполне преуспели в своем деле. Ни для Макса, ни для Вейнцеля не представляло особой проблемы войти в компьютеры НАСА или Бундесвера. Они делали они этого лишь потому, что Аарона Блумберга не интересовали тайны американского космического агентства или система тяжелых вооружений Бундесвера. Что выбросит следующей весной на рынок Карден? Другое дело. Как отразится противостояние ООН и Хусейна на цене нефти? Тоже интересно. Как мировые биржи отреагируют на победу красных в Российской Госдуме? И здесь было над чем подумать. А лезть в секреты НАТО? Кому оно нужно? Так что размышления Макса носили в данный момент не профессиональный, а как бы морально-этический характер. Еще в первые дни их сотрудничества Блумберг заявил: «Мы не собираемся красть никаких секретов. Мы вообще ничего не собираемся красть». Есть подсчеты, которые рисуют любопытную картину. Практически 90% всей разведывательной информации добывается из материалов открытой печати. И только 10%, запомните, юноши, эту цифру, только 10 добывается так называемым агентурным путем. И большая половина из этих 10 оказывается на поверку или липой, или, хуже того, дезой, дезинформацией. Наш путь — открытые источники информации. И у нас достаточно мощные машины, чтобы выловить все, что нам нужно. Влезть в терминалы Тампельсдорфа или других маленьких аэродромов – это было совершенно безопасно. Но вопрос был в другом, и Макс его задал. «Значит ли это, что мы переходим пограничную линию?» Блюмберг понял, о чем он хочет спросить. Разговоры на эту тему возникали и раньше. Еще года 3-4 назад, когда аналитический центр Блюмберга только делал первые шаги, компьютерный рынок даже не определился еще как рынок. Его попросту не существовало. Не было и законов, регламентирующих его деятельность. Только в последние годы начали прорисовываться понятия «законно» и «незаконно». И теперь молодой сотрудник напрямую спрашивал своего шефа, насколько законной окажется их дальнейшая совместная деятельность.